Духовное просвещение на Западе в IV и V веках, подзаголовок. В первые три века духовное просвещение сосредоточивалось преимущественно в церквах восточных. Западные далеко отстали от них в этом отношении. Если и появлялись в западных церквах замечательные оригинальные писатели, например, из североафриканской школы, то они были чужды всестороннего богословского образования, не знали и не хотели знать ни философии, ни умозрений в области догматической. Но в IV веке, во время арианских споров, и западные церковные писатели, вовлеченные в эти споры, по необходимости должны были познакомиться с догматическими умозрениями восточных писателей и, подобно им, вести борьбу с еретиками на научной почве. Страница 204. В этом случае западные писатели брали за образец писателей новоалександрийской школы и являлись их подражателями. Из западных писателей замечательны. Иларий, епископ Пуатьески. Он происходил из благородной языческой фамилии и принял крещение уже в мужественном возрасте вместе с женой и дочерью. Около 350 года, в самый разгар борьбы с арианами, Иларий был избран в епископа своего отечественного города Пуатье. Вскоре ему пришлось вступить в борьбу с арианами именно в 355 году на Медиоланском соборе в присутствии императора Констанции. Он защищал с другими западными епископами святого Афанасия. За это он с другими епископами сослан был на восток, во Фригию. Здесь он ближе ознакомился с догматическими воззрениями новоалександрийской школы. После четырехлетней ссылки Иларий возвратился на свою кафедру и ревностно заботился об уничтожении в Гальской церкви арианства. Умер он в 368 году. Заслуги его для церкви так ценили, что его называли Афанасием Запада. По своим догматическим воззрениям он, не будучи самостоятельным писателем, примыкал к писателям новоалександрийской школы. Между его сочинениями самым замечательным считается о Святой Троице в 12 книгах, написанное во время заточения во Фригии. Святитель Амвросий, епископ Медиоланский. Он родился в 340 году, происходил из знатной римской фамилии, занимал должность консулярия, губернатора, провинций Емилии и Лигурии, живя в Медиолане, Милане. Престол Миланской церкви в течение 20 лет занимался арианами. По смерти епископа Авксентия, арианина, собрался в храме народ для избрания ему преемника. Православные и ариане желали иметь епископа своего исповедания, и от споров дело начало доходить до борьбы. Для водворения порядка туда прибыл Амвросий. Едва он показался в храме, как раздался детский голос «Амвросий, епископ», что принято было всеми за указание свыше. Амвросий поставлен был епископом, хотя принял крещение только перед самым посвящением. В 7 дней он прошел все церковные степени и посвящен во епископа 7 декабря 374 года. Предавшись изучению творений великих отцов Восточной Церкви, Афанасия Великого, Кирилла Иерусалимского и Василия Великого, он дополнил скудость своего прежнего духовного образования и был одним из красноречивейших проповедников Западной Церкви. Самым важным красноречивым свидетелем сего является блаженный Августин, который, увлеченный прекрасной формой и глубоким содержанием его проповеди, под влиянием ее крестился. Страница 205. Проповеди его грешат иногда большими отступлениями и чрезмерной иносказательностью. Амвросий был замечательным писателем. Его творения изобилуют весьма ценными практическими замечаниями и оказывали большое влияние. В своих трудах он опирался на святого Кирилла Иерусалимского и святого Василия Великого. Это заметно в сочинениях «Таинства», где чувствуется влияние первого, и «О вере и Святом Духе», где отражается влияние второго. Из нравоучительных сочинений его особенно замечательно о должностях служителей, то есть церкви, в трех книгах. Он доказывает в нем превосходство христианского учения перед языческим. По части толкования Святого Писания Амвросий писал преимущественно объяснения на отдельные исторические сказания. Во всех его объяснениях проглядывает оригеновский аллегоризм и мистицизм. Шестоднев святого Амвросия является почти полным переводом шестоднева святого Василия Великого. Святой Амвросий известен и как преобразователь церковного пения. До него пение на Западе состояло из монотонного и безыскусственного речитативного пения псалмов и молитв, с незначительным лишь повышением голоса. По примеру восточной, особенно сирийской церкви, он ввел размерный такт, правильные ритмы и придал разнообразие мелодии пения. Приходилось часто Амвросию, особенно в дни Страстной Седмицы, проводить в богослужении целые ночи и успокаивать возмущенный правительством народ. С целью ободрить молящихся он ввел антифонные, то есть на два лика пение и песни во славу трипостасного Бога. Пение это употреблялось на Востоке еще со времен Игнатия Богоносца, а на Западе только теперь в первый раз. Когда императрица Юстина, мать императора Валентиана II, Арианка, опасаясь народного возмущения и вторжения из Галлии, прекратила гонения на православных, святой Амвросий по этому случаю составил благодарственный гимн-молитву «Тебе, Бога, хвалим» в 386 году. Скончался он в 397 году. Из Медиолана пение быстро распространилось, и в течение V и VI веков Амвросиево пение господствовало по всему Западу. Блаженный Иероним был одним из ученейших писателей Западной Церкви. Родился он, вернее всего, между 340 и 342 годами. Указываются также 331 и 346 годы. В Стридоне, городке, находящемся на границе Далмации и Панонии. Родители его были благородного происхождения и благочестивыми христианами. Школьное образование получил он в Риме, богословским же образованием обязан Востоку. Нравственные устои, заложенные в семье, взяли верх над низменными порывами и увлечениями молодости. С момента крещения он определенно вышел на аскетический путь. Страница 206. С этих пор он любил посещать катакомбы и пещеры подвижников. Он отправился в Палестину для поклонения святым местам. Затем он поселился в Халкидской пустыне, сосредоточии сирийского подвижничества, где он провел 5 лет в тяжелых условиях отшельнической жизни и ученых занятий. Там он начал изучение еврейского языка. Прибыв в Антиохию, он поставлен был пресвитером православным епископом Павлином. Продолжал он ученые занятия. Побывав в Константинополе, он слушал проповеди святого Григория Богослова и вел ученые беседы со святым Григорием Ниским. К этому времени относится увлечение им Оригеном. Папа Дамас вызвал его в 381 году в Рим как знатока Антиохийской церкви, дела которой обсуждались на происходившем там соборе. По поручению папы он начал тогда пересмотр и исправление латинского перевода Библии. В это время он написал много нравственно-назидательных писем. У него появилось много врагов, укором для которых была его подвижническая жизнь, и неприятна была та резкость, с которой он обличал нравы тогдашнего римского общества. После смерти папы Дамаса он удалился в Палестину. Совершив путешествие по святым местам Палестины, Сирии и Египта, повидав преподобного Исидора Пелусиота, он в 387 году водворился в Вифлееме. Он поселился в устроенном им же самим монастыре. Главным занятием его в это время был перевод Святого Писания на латинский язык. Отсюда же он писал много писем на Запад, между прочим, против появлявшихся там разных лжеучителей. Перевод его Библии не лишен некоторых недостатков, но, в общем, красота, выразительность и ясность речи сочетались с точностью словесного выражения. Его труд и тогда вызвал возражение, но при папе Григории Великом он был принят во всеобщее употребление в латинской церкви, а с XIII века сделался известным под общим названием «Вульгаты». В Вифлееме определилось и изменение его отношения к трудам Оригена. Он сделался ярым обличителем его заблуждений. Выступал он против пелагиан. Нравственно-аскетические деятельности Иеронима, как христианского аскета, нашли широкое выражение в его многочисленных письмах. Большинство из них имеют нравоучительно-аскетический характер, как опыты живого воспроизведения возвышенно-подвижнической жизни из-под пера Иеронима вышли три в высшей степени поучительные жизнеописания подвижников – Павла Фивейского, Малха, монаха и святого Илариона. Но главнейшие работы Иеронима составляют его библиологические и исторические труды. Он был преимущественно ученым-библеистом и историком. Об его главном труде «Вульгаты» сказано выше. Страница 207. В области истории Иероним перевел на латинский язык хронику Евсевия. Написал он каталог о знаменитых мужах, в котором тоже главным образом на основании истории Евсевия представил в последовательном изложении обзор всей христианской литературы, закончив 14-м годом правления императора Феодосия-младшего. В общем, Иероним был, несомненно, многознающим ученым, искусным ритором, человеком, проникнутым глубоким христианским чувством и воодушевлением, хорошим стилистом, но не был глубоким мыслителем-богословом. Он являлся выразителем догматических взглядов, заимствованных главным образом у Григория Богослова и Григория Ниского. Его аскетика составляет весьма ценный и плодоносный источник для уяснения начал христианской нравственности. В отношении библиологии он приближается по значению к Оригену в области истории к Евсевию Кесарийскому. Информация из православной богословской энциклопедии. Скончался он в 420 году. Блаженный Августин, епископ Ипонский. 353-430 годы жизни. Сын язычника Патриция и благочестивейшей христианки Моники. От матери он унаследовал свою горячую, любящую натуру и по ее молитвам обратился в христианство. Ранняя его жизнь была бурная. Когда он получил начальное образование на своей родине, в Тагасте, в Нумидии, его честолюбивый отец, польщенный его успехами, отправил его на 16-м году в Карфаген, где он учился 3 года. Творение Цицерона пробудило в нем любовь к истине, но сначала его не удовлетворило чтение Библии, как позднее и разные философские и религиозные школы. Одно время он преподавал риторику в Тагасте и в Карфагене, но как учитель особенного успеха не имел. Все же префект римский отправил его в Медиолан в качестве преподавателя. Там и произошел у него перелом под влиянием святителя Амвросия. Став в 395 году епископом, Августин вел неустанную борьбу против разных ересей. Под его ударами пали манихеяне и донатисты, пелагиане и полупелагиане. Творения, составленные им в разгаре этих споров, доставили ему бессмертие и дали тон и направление всему последующему богословию Западной Церкви. Особенно замечательны два его произведения «Исповедь», в которой он в высшей степени смиренно и откровенно, с полным признанием всех своих греховных увлечений, обозревает свою жизнь до самого своего обращения. Таким образом, эта книга в одно и то же время представляет собой и источник глубокого религиозного назидания, и самую надежную автобиографию. Другим важным творением является «О граде Божьем». Блаженный Августин – один из учителей Вселенской Церкви, которого почитают все христианские исповедания. Страница 208. Он был также и величайшим проповедником, который быстро составлял свои проповеди. Конечно, над многими из них он работал предварительно, но еще большее число их явилось плодом мгновенного вдохновения. Он не был таким ученым, как блаженный Иероним, так как не знал еврейского языка и слабо знал греческий, но у него было более глубокое духовное понимание Святого Писания, чем у кого-либо из западных учителей церкви. Замечателен он был своей решимостью в защите истины, бесстрашным при этом и возвышенным духом. После Августина выдающихся писателей в Западной Церкви не было, кроме разве папы святого Льва I Великого 440-461 годы, который написал известное послание константинопольскому архиепископу святому Флавиану о соединении в лице Иисуса Христа двух естеств против Евтихия. Состояние духовного просвещения в VI-VIII веках на Востоке и Западе. Подзаголовок. С VI века или даже с половины V века начинается упадок духовного просвещения. Разные богословские вопросы, требовавшие разрешения, получили такое предшествовавшие века на соборах при участии великих отцов и учителей церкви. Новых вопросов, начиная с VI века, не поднимается более. Если в VII веке был поставлен новый вопрос о волях во Иисусе Христе, то решение его дано было раньше отцами, боровшимися против монофизитства. Таким образом, материал православно-христианской догматики был дан и разработан. Интереса к новым догматическим исследованиям не было. Даже более, по понятиям богословов VI-VIII веков, было опасно пускаться в новые догматические исследования, так как при новой разработке богословских вопросов представлялось возможным отступить от учения древних отцов и погрешить против православия. Богословам оставалось только собирать завещанный прежними веками богословский материал, изучать его и применять к обстоятельствам своего времени. Следствием такого направления богословской мысли был упадок самостоятельной богословской литературной деятельности, а вместе с тем и упадок духовного просвещения. С другой стороны, упадок духовного просвещения обусловливался стечением многих неблагоприятных обстоятельств церковной и политической жизни Востока и Запада. Так, вмешательство византийских императоров не только в церковное управление, но и в разрешение богословских вопросов стесняло всякое проявление самостоятельной деятельности в области духовного просвещения. Страница 209. Императоры своими указами повелевали всем мыслить о религиозных вопросах так, а не иначе. Такие указы издавались во множестве во время монофизитских и монофилитских волнений. Во время иконоборства давление императоров дошло до крайних пределов. Преследуя и губя иконопочитателей, императоры-иконоборцы преследовали и губили духовное просвещение. Они преследовали монахов, из которых многие были учителями и переписчиками книг, истребляли книги и даже целые библиотеки и тому подобное. Падение классического образования также неблагоприятно повлияло на духовное просвещение. Языческий культурный мир, отстаивавший, между прочим, науки и искусство, угас в VI веке окончательно. Последние классические школы в Афинах, в которых преподавались древняя словесность и платонова философия, были закрыты Юстинианом I. А так как в классических школах получали образование христиане и даже отцы церкви, то с закрытием их прекратились и средства к получению общего образования. Юстиниан, к тому же, прекратил жалование публичным наставникам и тем нанес окончательный удар народному образованию. Наконец, арабы-мусульмане и варварские народы своими почти постоянными вторжениями в области империи довершали количество неблагоприятных условий для развития духовного просвещения. Целые христианские области предавались огню и мечу, причем уничтожались школы, произведения искусств и наук. При халифе Омаре погибла в огне знаменитая Александрийская библиотека. Готы, и особенно вандалы, и другие варварские народы своими опустошительными набегами также отнимали все средства, главным образом на Западе, к духовному просвещению. Вообще тревожная политическая жизнь христиан в эти века сильно вредила успехам духовного просвещения. При всем том, и в эти столетия мы видим нескольких замечательных писателей в церквах восточных и западных. Они не могут быть поставлены в ряду великих отцов и учителей IV и V веков, но тем не менее своими трудами принесли церкви много пользы. Это информация Смирнова. Таковы в восточной церкви Леонтий Византийский, живший в конце VI столетия. Первоначально он был адвокатом и принадлежал некоторое время к несторианской ереси. Потом, присоединившись к православной церкви, он сделался ревностным обличителем как несторианской, так и других ересей. Леонтий замечателен как богослов-полемик. Он оставил много полемических сочинений, например, книгу о сектах, которая исторически опровергает их, основываясь главным образом на древних отцах, страница 210. Писал он против несториан, евтихиан, монофизитов, аполлинаристов. Он приводит из древних отцов изречения, неблагоприятные для еретиков. Леонтий был после своего обращения монахом в обители преподобного Саввы, освященного в Палестине. Скончался он в 590 году. Преподобный Максим Исповедник, 582-662 годы жизни. Знаменитый церковный деятель и учитель, самый сильный после Оригена философский ум на христианском Востоке. Глубокий знаток Платона и Аристотеля, а также неоплатоников, он прославился своей неустанной и решительной борьбой против монофилитской ереси. Происходя из благородной и знатной константинопольской семьи, получив превосходное образование, он долгое время был секретарем императора Ираклия. Но когда тот в попытках примирения с монофизитами издал указ, породив монофилитство, Максим, ревнуя о православии, оставил двор. Он стал иноком одного из константинопольских монастырей и затем вступил в борьбу с монофилитством. С этой целью он ездил в Египет, в Северную Африку и долгое время провел в Риме. После того, что папа Мартин был увезен в Рим и замучен, преподобный Максим также был судим за государственную измену. Он с двумя своими учениками подвергся урезанию языка и отсечению правой руки в 659 году и был сослан в страну Лазов, близ Кавказа, где и приставился в 662 году. Сочинения преподобного Максима по большей части направлены против монофизитства и монофилитства. В них он обнаружил замечательное глубокомыслие и ученость. Впадает он часто в мистицизм, напоминающий таковой святого Дионисия Ареопагита. Кроме догматико-полемических сочинений, он писал и толкования на Святое Писание и на древние отеческие творения. В толкованиях он следовал древним писателям Александрийской школы, а своим аллегоризмом напоминает более всего Григория Нисского. Преподобный Иоанн Дамаскин, родившийся около 673-6 годов, один из знаменитейших отцов церкви и богословов. Отец его Сергий занимал должность первого министра у дамасского калифа Абдалмелеха. Родители его знамениты были древностью рода и благочестием. Воспитанием Иоанна руководил просвещенный инок Косма, которого отец его купил в числе пленных, приведенных на рынок. Благодаря знатности рода, блестящим способностям и отличному воспитанию, Иоанн быстро возвышался и занял должность первого министра у калифа Дамасского. Управляя Дамаском, Иоанн в то же время ревностно подвязался на пользу церкви, защищая ее от разных врагов силою и власти и слова. Страница 211. По поводу открывшихся в Константинополе иконоборческих споров, он написал несколько посланий к тамошним христианам, в которых силою и красноречием защищал древний догмат иконопочитания. Император Лев Исавр, чтобы отомстить Иоанну, приказал своему писцу изучить почерк его руки. Потом сочинено было подложное письмо от имени Иоанна к императору, в котором Иоанн будто бы выражал готовность изменить своему властителю и отдать Дамаск грекам. И послано было калифу, который поверил клевете и велел отрубить Иоанну правую руку. По слезной молитве Иоанна перед иконою Богоматери, чудесную помощь ее, срослась эта отсеченная рука с своим суставом. По поводу своего чудесного исцеления святой Иоанн воспел в честь Божьей Матери песнь «О тебе радуется благодатная всякая тварь». Песнь эта поется у нас в дни Великого Поста в качестве за достойника. Кроме того, в память своего исцеления святой Иоанн сделал серебряное изображение кисти руки и прикрепил его к иконе, перед которой молился. Весть о чуде быстро облетела весь Дамаск. Икона была чтима как чудотворная. Многие стремились приобрести список с нее. Живописцы, делавшие копии с нее, пририсовывали и третью руку, прикрепленную святым Иоанном Дамаскиным. Отсюда и получилось изображение Божьей Матери, называемое Троеручицей. узнал об исцелении святого Иоанна и калиф, и, убедившись в его невинности, хотел осыпать святого Иоанна всеми благами мира. Но святой Иоанн, узнав на опыте своей жизни, как непрочны все земные блага, не захотел оставаться в Дамаске и удалился в палестинскую лавру Саввы Освященного. Здесь сначала ни игумен и никто из иноков не решались взять под начало столь знаменитого мужа. Наконец, один старец согласился взять святого Иоанна, но чтобы смирить его ум, он запретил ему заниматься писательством. Долго выдерживал это испытание святой Иоанн, но однажды, когда старец отсутствовал из обители, к святому Иоанну пришел один инок. У него умер родной брат, с которым они жили душа в душу. Инок просил святого Иоанна составить погребальные песни на смерть его брата, чтобы этим облегчить свою скорбь. Долго колебался святой Иоанн, а инок умолял его во имя любви Христовой. На святого Иоанна снизошло вдохновение, и он написал те самые песнопения, какие ныне поются у нас при погребении. Старец, учитель святого Иоанна, узнал о нарушении данной им заповеди, отлучил его от общения с собою и согласился простить его только под тем условием, если святой Иоанн, в знак своего смирения, очистит сам своими руками все грязные места монастыря. Страница 212. И вот бывший вельможа с радостью и смирением идет выполнять строгий приказ старца. Увидев смирение Иоанна, старец понял, что святой Иоанн уже духовно созрел, и принял его к себе с любовью. В ту же ночь старцу явилась Божья Матерь и повелела ему, чтобы отныне он уже не запрещал святому Иоанну сочинять свои боговдохновенные песни. Старец внял голосу Божьей Матери и с тех пор не препятствовал святому Иоанну писать священные песнопения. Информация Петра Смирнова. История христианской православной церкви. Преподобный Иоанн обладал обширной ученостью. Философии Аристотеля он обязан точностью, отчетливостью и последовательностью мышления, которыми отличаются его сочинения. В сочинениях Иоанна об ересях исторически рассматриваются еретические системы, появлявшиеся в церкви до иконоборчества включительно. Точное изложение православной веры, особенно замечательное произведение Дамаскина, это первая православная догматическая система, составленная на основании учения древних отцов преимущественно IV века и соборных определений. В систематизировании и своде догматического материала, разработанного в прошлые века, состоит заслуга преподобного Иоанна. Труд его и доселе служит образцом для богословов не только Восточной, но и Западной Церкви. Главные сочинения Петра Ломбарда и даже Фомы Аквината – это схоластические переделки богословия Дамаскина. Высоко ценится преподобный Иоанн как поэт-гимнолог. Его службы на Пасху, особенно пасхальный канон, каноны на Рождество Христово, на Богоявление, на Вознесение, его «Восьмигласник», «Октоих» – превосходные высокопоэтические произведения. Всех канонов им написано 64. Еще при жизни песнопения Дамаскина распространились далеко за пределами Востока. «Октоих» его, по повелению императора Карла Великого, был принят к употреблению и в Западной Церкви. В Восточной Церкви ведение богослужения песнопений преподобного Иоанна изменили весь строй его. За необычный поэтический дар Дамаскину было усвоено название «Златоструйный». Замечательны его сочинения против манихеев, павликиан, нестериан, монофизитов и монофилитов. Приставился он между 777 и 780 годами. Считается, что он прожил 104 года. Из писателей Западной Церкви надлежит отметить Папу Римского, святого Григория Двоеслова и Беду Достопочтенного. Святой Григорий Великий или Двоеслов, Папа Римский, 590-604 годы, родился между 540 и 550 годами. Он происходил из знаменитой сенаторской фамилии, вероятно, Аницан, был уроженцем Рима, Воспитанный сообразно своему общественному положению, он посвящен был в диалектику и риторику, изучал законоведение, страница 213. Григорий служил на гражданской службе при императоре Юстине и пользовался его доверием. Его род отличался большой религиозностью. Мать Сильвия и две сестры отца были канонизированы. Он изучал творения святого Амвросия и блаженных Августина и Иеронима. Глубоко религиозная натура Григория возмущалась роскошью и честолюбием, связанными с его должностью. Он порешил удалиться от мира. Все свое огромное богатство он употребил на построение шести бенедиктинских монастырей в Сицилии и седьмой основал в Риме, в собственном доме. Затем он сам стал монахом и предавался такому суровому аскетическому подвижничеству, что ему из-за пошатнувшегося здоровья грозила опасность смерти. В это время обратил на него внимание папа Пелагий II. Он взял его из монастыря, рукоположил в сан дьякона в 578 году и отправил в Константинополь. Возложенное на него поручение он исполнил с большим успехом. В Царьграде он начал свой известный труд «Толкование на Иова» или «35 книг о нравственности». После возвращения в Рим в 585 году он продолжал принимать деятельное участие во всех делах Курии. После смерти папы Пелагия Григорий был единогласно выбран духовенством, сенатом и народом его преемником и был принужден принять эту должность. Положение римского епископа в то время было трудное. С одной стороны, он был тесним арианскими полуварварскими ломбардами, с другой, должен был во многих отношениях подчиняться власти византийского императора и его представителя в Италии, экзарха Равенского. Но обладая большими государственными и административными способностями, имея как папа огромные земельные имущества, Григорий умел выходить из трудных положений. Много потрудился он для христианского просвещения чужеземных стран, в особенности Испании и Англии. Благодаря влиянию друга Григория, епископа Леандра Сивильского, король Вестготов Рекарет оставил арианство и присоединился к православной церкви. Будучи монахом, Григорий проникнулся жалостью к англосаксонским мальчикам, выставленным в Риме на продажу в качестве рабов. Он собирался отправиться в Англию в качестве миссионера, но не был отпущен папой. Сделавшись папой, он отправил в 596 году монахов в Англию. Через год король и 10 тысяч его подданных крестились. Он сильно распространил влияние римской кафедры в западных странах. Григорий был строг и явно стремился к верховенству. Весьма характерными были его старания отделить монахов от мирского духовенства. Он много сделал для преобразования монастырей, но еще более для упрочения их независимости. Страница 214. Очевидно, у него была мысль сделать из монахов могучее орудие, которым папа мог бы располагать независимо от духовенства. С другой стороны, некоторые из особенностей монашеской жизни он перенес на духовенство, например, целибат, безбрачие, о введении которого особенно заботился. Для духовенства он написал вскоре после своего вошествия на папский престол свою знаменитую книгу «Пасторское правило», которая была переведена на греческий язык, а в Западной Церкви считалась совершенно необходимой для всякого епископа и пресвитера. Проповедь он считал важнейшей обязанностью священников, и сам в этом отношении подавал блестящий пример. Светскими науками он был знаком недостаточно и не придавал им никакого значения в богословии. Святое Писание изучил хорошо, а также сочинения блаженного Августина. Сочинения Григория полны высоких нравственных мыслей. Название «Двоеслов» «Собеседователь» усвоено святому Григорию на Востоке за его сочинение «Разговоры, собеседования о жизни и чудесах италийских отцов». Оно представляет собой весьма назидательное чтение. Им составлена литургия прежде освященных даров, им же произведен полный переворот в церковном пении. Вместо амвросиева пения он ввел свое, так называемое «григорианское пение». К четырем главным гласам святого Амвросия он прибавил еще четыре гласа, усвоив им значение побочных. Благодаря его изменениям, прежнее амвросианское пение утратило свой речитативный характер. Оно превратилось в одну сплошную мелодию, в коей музыка выдвигается над текстом и господствует над ним. Система григорианского пения, называемого «равным», доселе служит основанием для богослужебного пения римско-католической церкви. Беда, прозванный «достопочтенным» 637-735 годы. Новая английская церковь, вслед за церковью древнебританскую, много заботилась о распространении духовного просвещения, главным образом через устройство школ, в которых изучались духовные и светские науки. Видным представителем учености новой английской церкви был Беда, уроженец Нортумберленда, он уже на восьмом году жизни поступил в монастырь. В 702 году, став пресвитером, он начал свою писательскую деятельность. Состояла она главным образом в толковании отдельных книг Ветхого и Нового Завета. Он обладал обширными познаниями в духовных и светских науках. Труды свои переводил на английский язык. Замечательна его история церкви английского народа. Сочинение это остается единственным источником древнейшей истории Англии до 731 года.